Виталий Гладкий. «Ассасины». Роман. Серия «Исторические приключения». Москва. Издательство «Вече». 2015 год. Категория 16+. Глава первая. Старец горы. Вершины гор в снежных шапках, которые сверкали под солнцем, словно хорошо полированная сталь Дамаск, казались Авару шлемами девов, выставленными в дозор коварным Ахриманом. Примечание. Девы в персидской мифологии – злые духи. Ахриман в персидской мифологии – верховное божество зла. Конец примечания. Юноша, житель пустыни, раньше видел горы лишь на горизонте. Тогда они казались ему просто невысокими холмиками. Соплеменники относились к горам с благоговением. Оттуда всегда приходили грозовые облака, и тогда драгоценная влага поила поля, арыки, наполняла озера в оазисах, а вода в колодцах поднималась до самой высокой черты и пахла не плесенью, а свежестью весеннего ветра. Авар, наконец, забрался на гребень перевала и перевел дух. Нет, он не устал, просто постарался вдохнуть побольше чистого горного воздуха, который пьянил его, как дорогое выдержанное вино из виноградников Ливана. Многолетние тренировки под руководством наставника, мудрого Азермехра, закалили Авара, сделали его выносливым, как самого быстрого арабского скакуна. Юноша мог бежать без остановки с раннего утра и до обеда, словно неутомимая лошадь пустыни из породы азиль. Постановка правильного дыхания заняла годы, но в конечном итоге наставник мог быть доволен своим лучшим учеником. Уже вечерело, и солнце посылало на землю последние уставшие за день лучи. Только начался месяц Сафар, и небесное светило продолжало рано вставать и поздно отправляться на покой. Примечание. Сафар — август. Первый день Сафара соответствует 12 августа. Конец примечания. Золотое солнечное сияние, немного притушенное предвечерней дымкой, высвечивало мрачные стены крепости, сооруженной на вершине неприступной скалы, цели путешествия Вавра. Это была крепость Масьяф, где жил страшный затворник, о котором слагали легенды, старец горы, шейх Аль-Джабаль, владыка владык. Слуги шейха, которых народы Востока с презрением и страхом называли хашишинами, наводили ужас на властелинов Востока. Любой из них, поссорившись со всесильным Аль-Джабалем, мог заказывать себе заупокойную молитву. От хашишинов не спасали ни крепкие стены, ни прочный панцирь, ни многочисленная стража. Примечание. Хашишины. Хашишия — ассасины, буквально, употребляющие гашиш. Травоеды, намек на их характерную бледность из-за аскетического образа жизни, получившие широкую известность в средние века исмаилиты-низариты, шиитская ветвь ислама, отличались строгой дисциплиной и совершением многочисленных религиозно и политически мотивированных убийств. Слово «ассасин» вошло во многие европейские языки и понимается как «наемный убийца». Кроме ассасинов, на Востоке существовали и другие организации, которые также не гнушались убивать из-за угла. Конец примечания. Старцем горы шейха прозвали «рыцари креста», захватившие святые земли, а под титулом «Аль-Джабаль» затворника знали все сирийские племена. Мало кому было ведомо его настоящее имя, но для Азермехра оно не являлось тайной. Затворника звали Рашид ад-Дин ас-Синан аль-Басри. Наставник несколько пренебрежительно называл его просто Синаном. В этом крылась некая тайна, связанная с прошлым Азермехра. Но кто такой Авар, чтобы об этом спрашивать? Всего лишь один из учеников наставника, принадлежавших к невидимым. Племя, в котором родился и вырос Авар, поклонялось Ахура Мазде, и его соплеменники считались мушриками, язычниками. Примечание. Ахура Мазда. Ахура Мазда – верховное божество зороастрийского и ахеменидского пантеонов, жрец, творящий мир усилием или посредством мысли. Конец примечания. Гонимые почитателями ислама, они удалились в пустыню, где и жили, долгие годы стараясь не напоминать окружающему миру о своем существовании. Все мужчины племени умели хорошо обращаться с оружием, этому их учили с малых лет. Но кроме воинов-земледельцев и воинов-охотников, а добыча пропитания была главным занятием мужской половины племени, был еще и особый отряд невидимых. Его задумал и собрал Азермехр. В отряд отбирали самых крепких и сообразительных мальчишек и учили, долгие годы освободив их от всех иных повинностей. Это были лазутчики племени, которых по окончании обучения отправляли в свет, в города Сирии, Палестины, Египта. Там они при денежной поддержке племени со временем становились в основном купцами и водили караваны в пустыню, снабжая соплеменников всем необходимым для выживания в тяжелых условиях. Кроме того, все невидимые являлись соглядатаями племени, шпионами. Их главной задачей было предупредить племя, если кто-то надумает пойти на него войной, и не только предупредить, но и упредить врагов, нанеся им непоправимый ущерб. Впрочем, такая неприятность случилась всего один раз. Однако нужно располагаться на ночлег, решил Авар. До крепости казалось рукой подать, но ему ли не знать, как обманчивы в горах расстояния. Наверное, сами девы подшучивают над путниками, приближая к ним то, что находится очень далеко. А если в горах вовремя не озаботишься поисками удобного для привала места, то до следующего дня можно и не дожить. Кроме зверей, по рассказам бывалых путешественников, в этих местах иногда встречаются и разбойники, а они не страдают человеколюбием. Небольшую, но достаточно глубокую пещерку Авар нашел случайно, когда почти утратил надежду как-то укрыться на каменистом взлобке перевала. Он не боялся спать под открытым небом, но древний инстинкт властно гнал юношу на поиски укрытия, потому что одну сторону защищать гораздо проще и легче, нежели когда на тебя нападают со всех сторон. А отбиться от хищников, в том числе и в человечьем обличье, у Авара было чем. У пояса висел длинный нож, в руках короткое копье с широким наконечником, которым можно было рубить, как саблей, а за спиной приторочены лук и колчан со стрелами. В том, что юноша имел оружие, не было ничего странного. Все путешественники вооружались с ног до головы. Необычно было лишь то, как мог управляться Авар с этим оружием. Орел, висевший над головой юноши, высоко в небе, сильно рисковал. Авару ничего не стоило сшибить его первым же выстрелом. Заглянув в пещеру, юноша сначала крикнул, чтобы вспугнуть затаившегося зверя, будь он там, и прогнать. Но пещера оказалась незанятой. Немножко подождав, Авар вынул из походной сумки кожаный мешочек, достал оттуда щепотку какого-то зелья с едким запахом, посыпал им большой пучок сухой травы, поджег его и бросил внутрь пещеры. Вскоре оттуда повалил белый дым, и неприятный запах усилился. Юноша сидел на камне поодаль и внимательно наблюдал за входом в убежище. Конечно же, он не ошибся. В пещерке все-таки были обитатели, притом весьма опасные. Сначала побежали ядовитые пауки, а затем, свивая и развивая кольца, прочь от пещеры устремился целый змеиный выводок. Наверное, там была еще какая-то зловредная мелочь, менее прыткая, чем пауки и змеи. Но Авар знал, что зелье не оставило ей ни малейшего шанса на выживание. Дожидаясь, пока пещера проветрится, юноша собрал немного хвороста, что было совсем непросто, на лысой вершине горы, и разжег костерок с таким расчетом, чтобы его не было видно со стороны крепости. Ему вовсе не улыбалась перспектива встречи со стражами Масьяфа прежде времени. По рассказам наставника, он знал, что старец горы перекрыл все подходы к крепости мелкими группами верных стражей. И если им кто-то не нравился, то утром его обычно находили в глубоком ущелье с переломанными костями и позвоночником. Когда в костре остались одни уголья, Авар нанизал на прутик двух горных куропаток кекликов, добытых им на склоне горы, где росли кустарники с ягодами, и водрузил на рогульки с таким расчетом, чтобы мясо не горело, а томилось. Это был долгий процесс, но юноша никуда не спешил. До крепости оставалось всего полдня пути, а с муками голода Авар справлялся легко. Азермехр приучал своих питомцев обходиться без пищи почти месяц, и при этом они находились в удовлетворительной физической форме. Авар лежал на спине, смотрел на звезды, до которых было рукой подать, и вспоминал. Племя хоронило известного и всеми уважаемого купца, которого звали Устевар. Он был одним из невидимых, наверное, большое богатство, хотя почти все его деньги принадлежали племени, подействовало на купца расслабляюще. Он утратил бдительность, и однажды какой-то паломник, с виду оборванец, которому купец подал несколько мелких монет, набросился на него с ножом и нанес смертельный удар. Когда опомнившиеся телохранители купца начали рубить убийцу саблями, он закричал: «Это тебе, собака, подарок от шейха Аль-Джабаля!» Как потом стало известно, Устевар наотрез отказался выплачивать незаконный хумс, налог, которым старец горы обложил сирийских и персидских купцов. Когда народ начал расходиться, Азермехр кивком головы подозвал Авара и коротко бросил: «Ступай за мной». Идти пришлось долго, почти до самого вечера. Авар шел за наставником след в след и удивленно гадал, куда и зачем они направляются. Азермехр вел юношу вглубь пустыни. В этой стороне Авар никогда не бывал, но он точно знал, что там нет оазиса, а они не взяли ни воды, ни продуктов. Только на боку наставника висела тощая холщовая сумка, в которой могли поместиться лишь несколько лепешек и немного вяленого мяса. Неужели Авару предстоит еще одно испытание? Сколько их было? Лишь когда солнце опустилось низко над горизонтом, впереди показалась одинокая гора в окружении невысоких скал. Когда они дошли до нее, уже начало темнеть, поэтому Авар не заметил расщелины в горе. Азермехр протиснулся между скальных выступов, и они оказались в просторной пещере, оказавшейся Вагном, храмом бога Ахура-Мазды. В отличие от остальных храмов, бехдинов-огнепоклонников, священный огонь Адархурра здесь не горел. Не было в Агне и священника Атрабана, зато возле одной из стен стояли два больших горшка, в которых хранилось земляное масло. Наставник наполнил им, похожим на жидкий мед, три чаши, выдолбленные прямо в полу храма, зажег с помощью кремня и трута, и храм осветился. Затем он достал из сумки несколько кусочков ладана и совершил жертвоприношение Ахура-Мазде, бросил их в огонь. В воздухе появился приятный запах. Азермехр и Авар опустились на колени и произнесли короткую и незатейливую молитву, в которой был помянут и пророк Заратуштра, что дал огнепоклонникам священное писание. Во время молитвы Авар неожиданно услышал звук падающих капель. Он скосил глаза налево и увидел там еще одну чашу в полу, размером гораздо больше трех чаш светильников. Она была глубокая и до краев наполнена водой. Откуда-то сверху размеренно одна за другой падали крупные капли, и их звук показался томимому жаждой юноши райской музыкой. Произнеся последние слова молитвы, Азермехр испил воды из чаши. Его примеру тут же последовал и Авар, а затем достал из сумки две лепешки и плоский кусок вяленого козьего мяса. Одну лепешку и немного мяса он положил перед чашами на невысоком плоском камне-алтаре в дар Ахура-Мазде, а остальную еду разделил пополам с Аваром. В этой пещере укрывалась от преследовавших ее врагов принцесса Нигбану, вторая дочь последнего шахиншаха персов Ездигерда III, — сказал Азермехр, устраиваясь поудобней. Когда она вошла сюда, скалы сомкнулись и закрыли вход. Враги ушли ни с чем. Горы не только приняли принцессу, но и напоили ее из внезапно открывшегося источника. Ты видишь его перед собой. Правда, с той поры чашу углубили, чтобы собирать больше воды. — А что случилось с шахиншахом Ездигердом? — спросил заинтригованный юноша. — Ему пришлось бежать в Мерв, где его предательски убил хозяин водяной мельницы, давший ему приют. Должен сказать, что этот негодяй долго не зажился. Авар с пониманием кивнул головой. Собаки — собачья смерть. А затем спросил: «Прости, учитель, за дерзкий вопрос. Но почему никто в племени не знает об этом храме?» «Кое-кто знает». Азермехр скупо улыбнулся, в том числе и некоторые из невидимых, избранные. Это храм прощания. Да-да, мой мальчик, настала пора прощаться. Еще недавно ты был птенцом, но теперь оперился, и я надеюсь, что твой полет будет полетом разящего сокола, а не пугливого, хоть и сильного аиста. Ты уходишь завтра на рассвете, а эту ночь мы проведем в храме. Нам нужно поговорить без лишних ушей и глаз. Юноша печально опустил голову. Он давно ждал этого момента, недаром столько лет провел за изучением языков и обычаев народов, живущих по соседству. Мало того, ему даже пришлось выучить язык франков, захвативших святую землю. Примечание. Франками арабы называли всех европейцев. Конец примечания. Он долго не понимал, зачем это нужно, и только когда подрос, понял, что в племени ему больше не жить, как и многим невидимым, хотя часть их все же оставалась дома, чтобы исполнять роль лазутчиков, если случится какой-нибудь конфликт с соседними племенами. «Уже завтра, — продолжал наставник, — Авар умрет, чтобы возродиться подобно птице Анкаимугриб, но под другим именем и с другой верой в душе». Примечание. Анкаимугриб. В древних восточных мифах сказочная птица, обитающая на чудесной горе Каф у подножья Древа Весны. У разных народов она известна также под именами Симург, Зумруд, Зумруд и Анка, Тугрул, Хума, Девлет-Кушу и другим. А в легендах Запада, как птица, Феникс. Конец примечания. Утром ты станешь Исмаилитом, и имя твое отныне Абуль-Фарадж. Запомни его крепко. Эта ночь будет ночью твоего перерождения, и имя это ты должен твердить много раз, как молитву, а еще ты прочитаешь наизусть все суры Корана, чтобы освежить свою память. Юноша знал Коран, пожалуй, лучше, чем мулла какой-нибудь солидной городской мечети, а воров очень не хотелось зубрить бесконечные, как ему казалось, совершенно бессмысленные наставления чужого пророка. Но Азермехр был неумолим. «Учи! Так надо!» И эти два слова были законом для невидимых, которые долго не могли понять смысл своего обучения. «Завтра ты отправишься в логово горного старца». При этих словах обычно бесстрастное лицо Азермехра исказило гримаса ненависти. «Или, как он себя называет, шейха Аль-Джабаля. Любой ценой нужно добиться, чтобы тебя приняли в фидаи». Примечание. Фидаи. Фидави, федоины, рядовые наемные убийцы, исполнители смертных приговоров старца горы. Спустя какое-то время федоин становился ласиком, примкнувшим, который мог подняться до следующего звания рафика, буквально товарища. Затем следовало более высокое звание даи, учитель. Через даи передавалась воля даи Аль-Кирбаля, который подчинялся только скрытому от посторонних глаз даи Ад-Дуату, шейху Аль-Джабалю. Члены двух низших категорий обязаны были слепо подчиняться высшим иерархам. Рафик уже был младшим офицером. Члены трех высших категорий — даи, даи Аль-Кирбаль и даи Ад-Дуат — представляли собой правящую аристократию и даже имели право не соблюдать законы шариата. Конец примечания. «Ты мальчик способный, и я уверен, что старец тебя заметит и возвысит. Нам нужен лазутчик в этом гнезде порока, дабы упредить действия людей шейха, направленные против нашего племени». Смерть Устывара стала последней каплей, переполнившей чашу нашего терпения. Старец слишком многое о себе возомнил. Нужно его немного разочаровать и поставить на место, только не наделай ошибок, иначе твоя смерть будет страшной. Об этом мы сейчас и поговорим.